Василий Маханенко. Хроники Тириса. Книга вторая. Глава первая. Военный транспорт пришвартовался к причалу номер 17, одному из сотен доков, опоясывающих третью орбитальную станцию «Инвикты Прайм». Центральная планета Соларионов значилась закрытой, и просто так туда было не попасть. Мне заранее провели краткий инструктаж относительно того, что меня ждет, так что я знал, задержусь здесь надолго. В начале досмотра, после дезинфекция, затем сканирование. Если потребуется новая дезинфекция и новое сканирование. И так до тех пор, пока автоматические системы не признают меня достаточно очищенным для того, чтобы спуститься на поверхность. Туда, куда мечтали попасть сотни триллионов жителей империи Тирис. «Снимите одежду», — произнес техник, указывая на кабину. «Всю, включая нижнее белье. Вещи будут храниться на станции до вашего возвращения. Артефакты предтеч разрешены, но если вы решитесь взять их, они должны пройти отдельную обработку. Потом их доставят на планету». Я разделся. Вычищенный до блеска призрак 4 застыл мертвым истуканом. Рядом с ним в специальном ящике поместился черный военный комбинезон. За последние месяцы он стал для меня второй кожей, и я даже не представлял иной одежды. «Призрак 4, черный комбинезон. Вот и все мое облачение. К хорошему быстро привыкаешь». Подумав, я положил рукоять боевого меча и превратившийся в стальной куб-контейнер на специальную подставку. Она тут же уехала, отправив мои вещи на отдельную обработку. Это мое, и отказывать себе в удовольствии ходить со своим я не собирался. Тем более, что эхо молчал уже вторые сутки. Уходя в глубокий стазис, он предупредил. «Здесь слишком много личностных матриц, находящихся в активном поиске. Не хочу, чтобы меня засекли и поглотили. Отключаюсь до момента, как мы покинем эту планету». Избавившись от всех предметов, я шагнул в душевую. Из сотен форсунок тут же полилась какая-то едкая пена. Начало щипать кожу, и я даже решил, что что-то пошло не так. Но уверенный голос сообщил, что процедура идет в полном соответствии с регламентами, и мне необходимо несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы пена попала внутрь носа. Пена сменилась водой. Затем мне сделали несколько инъекций, не спрашивая на то согласия. Специальное устройство промыли желудок и кишечник. Открылись двери в комнату с анализаторами, из которой меня вернули обратно в душевую. Пена сменилась. Если раньше была белая, сейчас стала синей. Все повторилось. Кожу начало жечь. Меня заверили, что все хорошо и нужно несколько раз глубоко вдохнуть. Вновь инъекции, чистка внутренних органов, комната с анализаторами. И, наконец, загорелась зеленая лампочка. Барон Каэль Золотой был признан годным для спуска на Инвикту Прайм. На выходе из камеры с анализаторами меня ждал знакомый, но непривычно стерильный черный комбинезон, ботинки без шнурков и очки, чтобы не повредить глаза. Стоило выйти из комнаты, как я попал под мощное излучение ультрафиолетовых ламп. Оно сопровождало меня до самого шаттла, чтобы даже малейший микроб с других планет не попал в отчину соларионов. Интересно, а сами соларионы тоже проходят подобную процедуру очистки? Потому что ничего более отвратительного за свою жизнь я не испытывал. Словно хозяева заранее показывали всем гостям, кто здесь главный, а кто должен пройти через унижение, чтобы получить право попасть к ним на планету. Шаттл приземлился настолько мягко, что я не сразу понял, что мы прилетели. Даже самостоятельно управляя северным ветром, у меня никогда не получалась такая нежная посадка. В учебке же нас просто вышвыривали в десантных капсулах на планету, надеясь, что не сдохнем. У военных о комфорте никто не думал. Так что, когда начал открываться трап, я даже запаниковал. Решил, что это какой-то сбой, и сейчас меня унесет в космос. Но когда внутрь хлынул освежающий воздух Инвикты, страхи улетучились. Голова закружилась, и на какое-то время перед глазами заплясали круги. Такой идеальный воздух мне доводилось вдыхать только внутри малой базы предтеч. Хотелось дышать полной грудью, позабыв обо всем остальном. «Барон Золотой!» Ко мне подошел обычный гражданский, на груди которого сиял символ Дома Соларионов. «Добро пожаловать на Инвикту Прайм! Следуйте за мной!» Каждый любознательный житель империи знаком с таким понятием, как «врата предтеч». Научных передач, описывающих принцип их работы, было так много, что они порой противоречили сами себе. Но суть оставалась неизменной. Врата — это прокол пространства. Две точки, разделенные километрами или даже световыми годами, объединенные в одну. Словно кто-то взял лист бумаги, нарисовал кружочки на разных концах, а потом согнул лист так, чтобы объединить их. По официальной версии, ученые никак не могли воспроизвести эту технологию. Только использовать найденные артефакты. Врата представляли собой огромные механизмы, через которые могли пройти малые и средние крейсеры. Флагман Соларионов, конечно, не сумеет протиснуться через подобный артефакт, даже если будет задевать края. Но более мелкие с легкостью попадут из одной точки пространства в другую, перемещаясь за долю мгновения на несколько десятков, а то и сотен световых лет. Но здесь, на Invicti Prime, врата оказались другими. Не такими, как их показывали во всяких передачах. Они были маленькими. Это была арка из зеленого камня, идеально вписывающаяся в воздушное лиственное безумие этой планеты. Примерно 3 метра в высоту, столько же в ширину. Достаточно, чтобы человек любого роста и комплекции прошел свободно, не нагибаясь и не протискиваясь. Сквозь арку я видел окутанный мягким светом коридор из белого камня. Причем видел его так четко, будто он находился в 2 шагах от меня. Но за аркой, как и по бокам от нее, все еще была поляна. Трава, деревья, фонтан метрах в 10 справа. Врата не мерцали, не искажали изображения. Они просто показывали другое место. У меня даже в горле пересохло. Одно дело видеть подобное в передачах, другое — столкнуться с подобным лицом к лицу. «Проходите, барон», — произнес мужчина. «Восточное крыло находится в 3000 километров отсюда. Так быстрее». Он шагнул в арку и мгновенно оказался в коридоре. Ни исчезновения, ни красочных эффектов. Просто шаг и мгновенный перенос за 1000 километров. Я подошел ближе и вытянул руку. Пальцы прошли через арку, не встречая препятствий. Просто воздух. Разве что чуть более прохладный, чем здесь. Сделав шаг, я обернулся. Через врата был виден зеленый космопорт, трава, фонтан, деревья. Птица села на ветку прямо в поле моего зрения. 1000 километров, но я видел ее так, будто она в нескольких метрах. Дворцовый комплекс соединен сетью из 23 врат, пояснил встречающий, деликатно не замечая моей растерянности. Это позволяет перемещаться между зданиями с максимальным комфортом. Прошу, следуйте за мной. Мы прошли еще через 2 врат. Причем на 2-х я уже чувствовал себя вполне сносно. Подумаешь, эко-невидаль. Технологии предтеч, встроенные в повседневную жизнь дома Соларионов. Кто, если не они? Наконец мы остановились перед высокой дверью из темного дерева. Ваши покои, барон. Мужчина открыл дверь и отступил в сторону. Все необходимое уже внутри. Перед тем, как попасть в зал ожидания, вам предстоит находиться здесь 3 дня. Финальная адаптация после карантина. Стандартная процедура для всех прибывших. Когда вошел в предоставленную комнату, я испытал какое-то разочарование. Прибывая во дворец императора, ожидаешь чего-то идеального. Чего-то такого, от чего душа будет петь. Примерно такого, как врата предтеч. Поэтому попасть в самую обычную комнату, коих по всей галактике неисчислимое множество, было весьма неожиданно. Большое окно, выходящее в сад. Двухместная кровать с белоснежным бельем. Деревянный стол, стул, шкаф, уборная с душевой кабинкой. Все, ничего лишнего. Хорошо, кое-что здесь все же было. То, что выбивалось из общего минимализма. Рядом с кроватью неподвижной скульптурой стоял призрак X. Тот самый костюм, что стоил гораздо дороже моего северного ветра. Возможно, даже дороже всей нашей планеты. Я подошел к броне и провел рукой по холодному металлу. Поверхность была идеально гладкой. Ни единого шва, ни намека на стыки пластин. Композитная броня нового поколения, отливающая матовым черным. Нет, это не та модификация, что была у Вальтера Кирона. Что-то другое, более совершенное. Заинтересовавшись, я активировал тактический планшет костюма, выводя основные данные. Все, что мне оставалось после этого, многозначительно хмыкнуть, не зная, как относиться к подобному подарку. Это был призрак X2, новая, улучшенная модификация брони. Характеристики защиты превосходили мой призрак 4 раза в 3, не меньше. Например, только время автономной работы заставляло несколько раз глубоко вдохнуть. 12 суток без подзарядки. Нам бы подобное на Гиперионе 7. Все могло бы сложиться совершенно иначе. Рядом с броней находился черный облегающий костюм X2, спроектированный таким образом, чтобы подключиться к системе утилизации отходов брони. Да, во втором Иксе такая штука была. Причем, судя по описанию, выполненная достаточно грамотно, обеспечивая возможность недельного нахождения в броне без угрозы для чести и достоинства носителя. Еще лишней в этой комнате была форма. Черная, строгая, с серебряными нашивками на плечах и груди. Форма курсанта Императорской военной академии. Первый курс. Рядом стоял открытый кейс. Уже представляя, что там будет, я заглянул внутрь. Да, не Омега-12, которую мне показывал Арис Соларион. Омега-Х2. Вершина имперских технологий. То, что носили только избранные. То, что стоило как крейсер. Персональный силовой щит 6-го класса. Энергоячейка с квантовой стабилизацией нового образца. Тактический планшет с ИИ-помощником уровня «Стратег Прайм». Изящный магнитный держатель для рукояти боевого меча, который можно было установить как на пояс формы, так и на броню призрака. Сам меч, к слову, тоже уже был здесь. Как и универсальный контейнер, прикрепленный к призраку. Все, чтобы владельцы набора Омега-Х2 ощущали свое отличие от обычных смертных. Обернувшись к форме, я исследовал еще и ее. Да, все так, как я и думал. Это необычная ткань. Что-то полимерное с добавлением невесомых металлических сеток. Адаптивные волокна, реагирующие на температуру и влажность. Встроенные сенсоры биометрии. Тактический планшет подсказал, что подобная одежда обладала своим контуром питания, интегрированным в пояс, и в случае необходимости могла защищать не хуже персонального силового щита. Правда, всего на несколько секунд, но этого хватало, чтобы активировать полноценную защиту. 3 дня дополнительного карантина прошли насыщенно. Первый день я потратил на изучение призрака X2. Активировал все системы по очереди, прогнал диагностику, проверил каждый узел. Нейроинтерфейс 6-го поколения подключился к моей нервной системе настолько плавно, что я даже не почувствовал момента синхронизации. Просто в какой-то миг костюм перестал быть отдельным объектом и стал продолжением тела. Без эха было непривычно тихо. Я даже несколько раз ловил себя на том, что мысленно обращаюсь к нему, ожидая ответа, которого не было. Второй день посвятил тренировкам. Прогонял связки, которым научился на кузнице. Удары, блоки, уклонения. Призрак X2 реагировал на каждое движение без задержки. Сервоприводы усиливали скорость и силу, но делали это настолько органично, что казалось, будто я сам стал быстрее и сильнее. Персональный щит я активировал только один раз, для проверки. Защитное поле вспыхнуло вокруг меня полупрозрачным куполом. Индикаторы показывали полный заряд. Время работы — 48 часов непрерывной активности. Впечатляло. Третий день я просто ждал. Читал техническую документацию к оборудованию. Смотрел в окно на сад, где ветер колыхал листву деревьев. Пытался не думать о том, что будет дальше. Когда в дверь постучали, я уже был в форме курсанта военной академии. Черная ткань сидела идеально. «Барон, прошу следовать за мной», — произнес мой провожатый. Зал ожидания был небольшим, но светлым. Высокие окна от пола до потолка, мягкие кресла, низкий столик с графином воды и стаканами. Такой же минимализм, как и в моей комнате. Разве что здесь присутствовали малыши. Вот только группа была разделена, и это сразу бросалось в глаза. 6 в форме курсантов Императорской боевой академии стояли одной группой. Райан, Ториан, Векс, Лана, Рорк, Орик. Черная форма с золотыми нашивками указывала на 2-й курс. Все, что обещали успешным выпускникам кузницы. Судя по боевым мечам на поясах и тактическим планшетам, каждый из них стал обладателем комплекта Омега-Х2. В этом плане империя выполнила свое обещание. За столом сидел Вальтер Кирон в форме 1-го курса Императорской военной академии. Серебряные нашивки, как у меня. Вальтер переводил взгляд с группы настоящего окна Зарину и обратно, пытаясь понять, что вообще происходит. Судя по напряженной позе, он уже успел почувствовать атмосферу в зале. Признаюсь, это и меня заинтересовало. Потому что на Зарине была точно такая же форма, как на мне и Вальтере. Курсанта Императорской военной академии. Первый курс. Серебряные нашивки. Зарина смотрела в сад, не оборачиваясь. Малыши, кроме Вальтера, старательно не смотрели в ее сторону. Слишком старательно. «Притечи! Да что здесь происходит?» Двери за мной шумом закрылись, и все обернулись в мою сторону. Даже Зарина. Взгляд девушки мне не понравился. Так смотрят те, кто уже решился на безумие и готов следовать своему решению до конца. Я молча подошел к Райану и протянул руку для приветствия. Последовала короткая пауза, словно он решал, стоит ли вообще отвечать. Но в итоге протянул руку в ответ. Мы толком и не виделись с момента, как я покинул группу в подземелье Гипериона 7. Вначале у меня был карантин, затем церемония награждения, а после меня сразу увели, готовя к встрече с императором. Отпустив Райана, я подошел к Ториану, Вексу, Орику, Рорку, Лане. Каждому пожал руку. Приветствие и благодарность одновременно. Ториан хмыкнул, Векс кивнул. Остальные молчали, но рукопожатие принимали. Очередь дошла до Вальтера. Тот даже встал из-за стола и первым протянул мне руку. Еще бы! Теперь-то он знал, кто я такой. Целый барон, раздери меня, груваки! Наконец я подошел к Зарине. Ее тяжелый взгляд не обещал ничего хорошего, но сдаваться я не собирался. Протянув руку, терпеливо ждал, как Зарина отреагирует. Мне хватило одного взгляда на ее форму, чтобы многое понять. Диск Соларионов на нагрудной нашивке не узнать было тяжело. Вот значит, по какой причине она не стала подходить к терминалу малой базы «Предтеч». Прошла, наверное, целая минута, прежде чем Зарина приняла решение. Поджав губы, она пожала мою руку. Без слов. «Малыши, за стол!» — приказал я. «Да, командиром был Райан, но сейчас он не выглядел готовым к тому, чтобы командовать. Подавая пример, я первым уселся за стол. Никто, кроме Вальтера, не отреагировал. Зарина осталась у окна. Основная группа у противоположной стены. Как дети малые. А ведь мы с ними ровесники». «Груваки тупорылые, почему мне повторять приходится?» — рявкнул я. «Живо все за стол!» Райан кивнул, и группа уселась. Причем таким образом, чтобы между мной и Вальтером осталось свободное кресло. Для той, что продолжала стоять у окна. «Снайпер, занять позицию!» — резко произнес я. «Живо, груваки, тебя раздери!» Зарина дернулась, услышав позывной. Даже сделала пару шагов к столу. Остановилась, вернулась к окну. Посмотрела на меня и широким шагом приблизилась, чтобы грохнуться на стул. Смотрела Зарина строго перед собой. «Половина дела сделана. Двигаемся дальше». Сняв тактический планшет, я активировал его и катнул в сторону Ланы и Векса. Благо, они сидели рядом, так что могли друг другу помочь. «Хакер, калькулятор, мне нужны контакты всех малышей», — произнес я. «Чтобы я в любой момент мог с любым из вас связаться. Делайте синхронизацию». «Это логичное требование», — безэмоционально произнес Векс. «Для обмена контактами необходимы планшеты остальной группы. Без прямого физического контакта обмен невозможен». В подтверждение своих слов Векс снял свой тактический планшет и положил рядом с моим. Пару мгновений спустя кучка увеличилась до 7 планшетов. «Малыш», — я посмотрел на Вальтера, — «тебе особое приглашение нужно?» Вальтер долго смотрел на меня. Очень долго. Однако кивнул и, сняв планшет, катнул его в сторону Ланы. Та уже вовсю возилась техникой, связывая ее коннекторами. «Снайпер», — я посмотрел на Зарину. «Мне нужны контакты всех малышей». «Я больше не в группе», — последовал холодный ответ. Зарина впервые соизволила заговорить. «Малыши обойдутся без меня». «Я не для того таскал тебя на себе во время тренировок в кузнице, чтобы слушать подобную чушь», — жестко отреагировал я. «Не для того мы выползли живыми из самой задницы грувак на Гиперионе 7, чтобы разругаться сейчас. Там, где сдохли матерые десантники, мы справились. И для чего? Чтобы ты сдалась?» «Снайпер, которую я знал, никогда не сдается. Она являлась центральным звеном малышей. Только твое слово превращало грувака в человека. Не мое, не шустрика, твое. И что сейчас? Ах, я бедная, несчастная, обездоленная!» «Ты не понимаешь, золотой!» — вспылила Зарина. «Ты ничего не понимаешь!» Девушка даже вскочила на ноги, желая уйти к своему любимому окну. Но наткнулась на мой взгляд и села обратно. «Не понимаю, чего?» «Сдаваться я не собирался». «Что ты из дома Соларионов?» «Грува ко мне в задницу! Да мне глубоко насрать, откуда ты?» «Ты прикрывала мою спину, пока я тащил группу». «Ты в одно лицо держала целую лавину ксорхов, пока мы с мускулом таскали коконы с пленниками». «Ты Соларион? Супер!» «Можешь повесить символ дома в рамочку и гордиться на него глядя». «Для меня ты как была снайпером, которой я мог доверить свою жизнь, так и осталась». «Но сейчас ты ведешь себя как самый тупорылый грувак во всей галактике, и это меня бесит». «Не напрягает, бесит». «Шустрик, кто сидит между мной и малышом? Зарина Соларион или снайпер малышей?» «Снайпер», — без раздумий ответил Райан. «Так, кому я могу доверить свою жизнь? Я не знаю Зарину Соларион, но я знаю снайпера». «Калькулятор!» — я перевел взгляд на Векса. «Тот же вопрос». «Твой вопрос нелогичен», — ответил тот. «Ты прекрасно знаешь мой ответ. Ответ любого из нас. Зарина Соларион для нас чужая. Снайпер является нашей». «Так что ты творишь?» Я обернулся в сторону Зарины. Она смотрела на меня так, будто прикидывала встать и уйти или дослушай до конца. Как же мне не хватало эха с его подсказками. «Снайпер, четко, как обучал инструктор Карс, доложить о состоянии дел. Что, где, почему и как. Только факты. Остальное мы додумаем сами. Выполнять». Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза. И впервые за все время нашего общения я увидел мелькнувший металлический блеск в ее глазах. Он тут же исчез, но у меня не было сомнений в том, что только что личностная матрица девушки провела анализ моего тела, словно пыталась найти себе подобного. «Не выйдет. Эхо спрятался надежно. Его никто не найдет». «Есть выполнять», — ответила Зарина. «Как вы уже поняли, вне группы малыши, мое имя Зарина Соларион Дорн. Младшая отдаленная ветвь главного дома. Меня с детства готовили к тому, чтобы стать одной из наложниц, даже не женой, кого-то из главного дома. Я не собиралась мириться с подобным. Тренировалась, боролась, выгрызала каждую возможность. У меня не было шанса поступить в военную академию. Дорны не самый богатый род Соларионов, а без титула в академии делать нечего. Поэтому я готовилась к боевой академии. К тому, чтобы стать десантником, туда пускают без титула. Там важны только навыки. Прошла тесты, прошла отбор, попала в кузницу, стала частью малышей. У меня был план, и я его придерживалась. Но события на Гиперионе-7 все перевернули. Из главного дома пришел приказ. Соларион с крестом героя обязан поступить в военную академию. Приказ, груваки, их раздери. Не предложение, не совет, приказ. Отец даже не стал слушать мои возражения. Сказал, ты теперь не позор рода, значит, будешь приносить пользу. Раз я больше не подстилка какого-нибудь аристократа из высшего дома, значит, обязана стать командиром. И плевать, что у меня на этот счет есть свое мнение. «У тебя нет титула?» – удивился я. «Но ты же Соларион». «Безземельным баронам, которые только стали аристократами, позволительно не знать таких очевидных вещей», – вместо Зарины ответил Вальтер. «Я племянник графа Кассиана Кирона, но при этом сам не являюсь графом. Более того, я 32-й в очереди на наследование титула». 32-й, барон. Знаешь, что это означает?» Я молчал. Вальтер продолжил. «Это означает, что мне никогда не стать графом. 31 человек должен умереть раньше меня или лишиться права наследования. Вероятность этого стремится к нулю. В империи Тирис все строго регламентировано. Чтобы иметь титул, у тебя должны быть земли. Если ты граф, у тебя в подчинении должно находиться минимум 10 систем. Каждый из них управляет виконт. Каждой планеты в системе барон. У графа может быть 50 систем или 100, но меньше 10 никогда. Это уже не граф». «А герцоги?» – спросил Райан. «Похоже, тема заинтересовала не только меня». «Герцоги управляют целыми секторами», – пояснил Вальтер. «Это тысячи систем, десятки тысяч планет, триллионы подданных. Герцог Элиас Соларион, например, контролирует юго-восточный сектор галактики. Это 1/8 территории империи Тирис». Я перевел взгляд на Зарину. Она сидела, глядя в стол. «Соларион. Из самого могущественного дома империи. Но без титула». «Титул передается только по старшей ветви наследников», — продолжил Вальтер. «Мой двоюродный брат, граф, первый наследник. Ему 21 год, как и мне, но он уже управляет 3 системами под надзором отца. Готовится принять титул. «Я виконт, потому что старший, а мой отец управляет одной из систем дяди. Но мои младшие братья уже не имеют титула. Все, что им остается, быть советниками, придворными, военачальниками. Кем угодно, только не аристократами. Пока я жив, виконтами им не стать». «У меня нет планеты», — напомнил я. «Поэтому ты безземельный», — кивнул Вальтер. «Тот, кого назначают герцоги или император. Это твой титул, признание заслуг, но не власть. Право носить имя, но не управлять. Он не перейдет твоим детям. Во всяком случае, автоматически не перейдет. Они родятся аристократами, да, но без земель, без титула. Им придется зарабатывать его самостоятельно, пока у тебя не появится собственная планета. А они, как ты понимаешь, из ниоткуда не берутся. Планеты — это война, это кровь, это завоевание или награда за службу». Он помолчал, потом добавил тише. «Мало того, если ксорхи захватывают систему, род, допустивший подобное, лишается титула. Немедленно, без разбирательств. Даже граф может стать виконтом, если у него меньше 10 систем в подчинении. Потерял системы — потерял титул. Это закон империи. Жестокий, но справедливый. Не смог защитить — недостоин управлять». Я посмотрел на Зарину. Теперь стало ясно. Соларион Дорн — младшая, отдаленная ветвь. С одной дорогой — стать наложницей кого-то из старших ветвей. Или пробиваться самой. «Как же мне это знакомо, предтечи меня раздери!» «Сколько систем у Дорнов?» — спросил я. Зарина подняла голову, посмотрела на меня. «Одна», — ответила она. «Виконты. Мой отец управляет безжизненной планетой, добывая ресурсы. Он барон. Мой старший брат барон. Я никто». «Ты снайпер из малышей», — припечатал я, закрывая тему. «Поэтому повторю. Мне нужны контакты всей группы. То, что нас раскидали по разным академиям, трудность, но не проблема. В военной академии обучаются 4 года. В боевой 5. Но наши пойдут сразу на второй курс. Значит, тоже 4. Мы закончим учебу одновременно. Да, судьба может раскидать нас по разным концам империи. Можно опустить лапки и сказать, что такова жизнь, и сделать мы ничего не можем. А можно заткнуться, сжать зубы и двигаться вперед. Мы малыши. Те, кто выжил на Гиперионе 7. Нулевые потери. Кавалеры Креста Героя. Что мы делаем с неприятностями, которые появляются у нас на пути? Уничтожаем. На лице Зарины появилась знакомая злобная ухмылка. Мгновение, и ее тактический планшет укатился в сторону Ланы. Посмотрев на Райана, Зарина произнесла: «Командир, снайпер в строю. Проблема устранена».